Глава 6. Ничего себе! Я смотрю, вы времени зря не теряли. Подцепили наших первых красоток, да сразу двоих. Те захихикали с новой силой, спросили, где остальные, и упорхнули. Кейт успела снова надеть сапоги. А теперь я должна накормить всех голодающих. Вы идете со мной? Они прошли через двор. Вообще-то это обязанность детей. Они кормят наш зверинец, но сегодня у них все-таки праздник. А заодно я покажу вам... Она обернулась. «Вы в порядке, Шарль?» Ему причиняло боль все. Голова, лицо, спина, рука, грудь, ноги, ежедневник, все возрастающее опоздание, нечистая совесть, Лоранс, телефонные звонки, которые он до сих пор не сделал. «В полном. Спасибо». За ней по пятам шел весь птичий двор. Еще 3 пса. И лама в придачу. «Не гладьте ее, а то...» «Знаю, знаю. Лука меня предупредил». Жутко и приставала. «Как и я», — ухмыльнулась она, нагнувшись за ведром. «Нет-нет, этого она не говорила». «Почему вы улыбаетесь?» — заволновался он. «Просто так. Saturday Night Fever. Лихорадка субботнего вечера». «Так вот, это бывший свинарник, а теперь кладовая». «Осторожно, берегите голову, тут полно гнезд». «Как и в других помещениях, летом здесь прямо-таки дождь из птичьего помета». «Здесь мы держим мешки с зерном и сухие корма, так что в первую очередь это настоящая кладовая для мышей и сонь». Окликнула кошку, которая дрыхла на старой перине. «Ты в порядке, старина? Не слишком утомился?» Подняла какую-то доску и, черпая консервной банкой, наполнила ведро. «Не захватите вон ту лейку». Пошли по двору обратно. «Вы идете?» — повернулась она к нему. «Боюсь наступить на цыпленка». «Цыпленка? Можете не бояться, это утята. Не обращайте на них внимания. Набрать воду можно там». Шарль не стал наливать лейку доверху. Боялся, что не сможет ее поднять. «А здесь курятник. Одно из моих любимых мест. У деда Рене были очень передовые для того времени представления о птичьем дворе, и на своих курочек он не скупился. Вроде бы из-за них даже с женой ругался».